вон из золотых монет. Унесенные из библиотеки книги тоже денег стоят. Сотни тысяч, а возможно и миллионы. Это смотря какие редкости мы прихватили. Так что, разъяренный этой изменой и этими невероятными потерями, король объявит за голову Синишаля такую чудовищную награду, что тот до конца своей жизни будет вынужден прятаться в какой-нибудь дыре, постоянно опасаясь охотников за головами. Скрывать свое лицо на людях и сам себе готовить, потому что будет бояться нанять слуг, опасаясь, что они его выдадут. Зачем служить за горсточку серебра в месяц, если можно сразу получить десяток тысяч золотых монет, просто связавшись с людьми короля и выдав хозяина? Никакой больше роскошной жизни, никаких балов, ресторанов, фуршетов. Сколько бы он ни украл у короля, он и потратить эти деньги даже не сможет, и так вплоть до войны с демонами, которая поставит, скорее всего, закономерный итог его жалкой жизни. А если проявит малейшую неосторожность до нее, то будет схвачен и доставлен к королевским палачам. Меня, в принципе, в качестве мести вполне устраивал и тот, и другой вариант. Удовлетворенный тем, как разобрался с Синишалем, я залез в эспандер, который лор, обратившись в Хагрикса, должен был доставить в ту деревню в 10 километрах от столицы, куда королевские конюхи и охранники должны пригнать для нас стадо. Портрет человека, которому надо передать табун, тот самый, что я вручил начальнику дворцовой охраны, я купил за 3 серебряных монеты в первой попавшейся лавке еще в Аргенте. Какая вообще разница, какой портрет, если Илор может воплотиться практически в любого человека, чей портрет я куплю? Проблемы могут возникнуть только в том случае, если наткнешься на того, кто знает этого человека, в том числе и то, как должен звучать его голос. Но сомневаюсь, что кто-то из гвардейцев и конюхов когда-либо встречался с тем 30-летним мужчиной, портрет которого мы купили в совершенно другом королевстве, расположенном за 1000 километров от этого. Тем более портрет хоть и был хорошо написан, но явно принадлежал совершенно неизвестному художнику, иначе не стоил бы настолько дешево. А никто по-настоящему серьезный не позволил бы себя рисовать художнику, имя которого никому не известно. Так что с этой точки зрения мы чувствовали себя в полной безопасности. Ясно, что полет Хагрикса, пусть и прерывающийся каждые 3,5 минуты на то, чтобы дать мне вылезти из эспандера и немножко продышаться, прежде чем залезать в него снова, это очень быстрый способ перемещения. Так что у деревни мы оказались на 1/2 минуты раньше, чем охранники и конюхи из королевского дворца с их табуном. И лорд тут же аккуратно преобразился, чтобы соответствовать изображению на портрете. Я одобрил то, как он выглядит. Сам, конечно, тоже был загримирован под 30-летнего мужчину, и оба мы были в дорогих костюмах и обуви. Это было необходимо, потому что, несмотря на отданный приказ, вряд ли охранники решились бы передать королевских скакунов каким-нибудь оборванцам. Ну а тут будет видно, что перед ними 2 аристократа, так что с этой точки зрения претензий у них уже быть не должно. За 1/2 минуты мы, проявив сумасшедшую активность, разбудили местных жителей. И, начав швыряться с золотом, скупили у них всех лошадей. Должны же у нас быть лошади, на которых можно отправить обратно охранников и конюхов во дворец. Они совершенно не поймут, если им предложат возвращаться из такой дали ко дворцу пешком. Это тут же вызовет у них серьезнейшие подозрения. Местные жители, конечно, после такого спать обратно не легли, еще бы. Ведь этой ночью на них неожиданно пролился настоящий золотой дождь. Мы заплатили им за их коней и седла минимум в 3 раза больше того, что они в действительности стоили. Одна только проблема, конечно же, нумерангским языком мы не владели. Но нам это было и не нужно. У нас был письменный приказ, написанный на этом языке начальником дворцовой охраны. Так что, когда табун пригнали, мы с Элором тут же подошли к охранникам. Элор молча вручил им этот приказ, а там должно было быть написано лично Гретикусом: не задавая никаких вопросов, передать табун и немедленно всем возвращаться во дворец. Естественно, прочитать это я сам не мог, но куда бы делся начальник дворцовой охраны под болтуном. Я решил, что, получив такого рода письменный приказ, охранники почувствуют себя в безопасности, потому что будут знать, они смогут им прикрыться в случае, если все-таки что-то произошло не то. Какие к ним могут быть претензии, если у них на руках есть письменный приказ о передаче табуна, заверенный высоким начальством? И это сработало. Никаких вопросов не последовало. Поклонившись нам, начальник охраны конюшни забрал приказ и велел тут же седлать предоставленных нами лошадей и следовать обратно во дворец. А когда охранники и конюхи скрылись на горизонте, я вышел вперед и сделал предложение местным на хельском языке, на котором мы провели раньше с ними переговоры о покупке лошадей, пользуясь наличием нескольких человек, которые неплохо его знали. В любой деревне всегда найдутся люди, хорошо знающие иностранные языки. К примеру, какой-нибудь подручный купца, который успел попутешествовать по всему миру и вернулся потом на старости лет доживать в своем селе, в котором, благодаря сделанным накоплениям, чувствует себя королем и пользуется огромным уважением односельчан, знающих, что у него куча денег. Попробовал осесть в какой-нибудь другой деревне с такой суммой. Его бы достаточно быстро ограбили, потому что там он чужак. А в своей деревне, где у него куча родственников и свойственников, он может чувствовать себя в безопасности. Надо просто не забывать делать им подарки, чтобы они по-прежнему испытывали к нему теплые чувства. Бывают также и старые солдаты, которые служили где-нибудь на границе и от скуки изучали чужие языки. В любой армии полно выходцев из других государств, так что в ней можно изучить какой угодно язык. Часто причина, по которой иностранцы оказываются в чужой армии, достаточно банальна. К примеру, молодой парень встревает в какой-нибудь криминал у себя на родине, а потом ему приходится срочно убегать куда подальше из своего королевства, потому что там его ищут следователи. Едва я кинул клич о том, что нам нужны желающие заработать 5 золотых монет за то, чтобы перегнать отсюда коней на 10 километров в сторону, как тут же набралось 40 с лишним человек. Вперед вышли практически все мужчины. 1,5 раза больше человек, чем лошадей в нашем табуне. Самых старых жителей деревни, конечно, я не брал, потому что мы честно предупредили, обратно возвращаться придется пешком. Конечно, я мог бы взять гораздо меньше наездников, ограничиться, к примеру, 10, но это было осознанное решение. Лошади нас не знают, и, возможно, часть из них не захотят скакать сами по себе рядом с остальными, на которых будут наездники. А все, кто живет в селе, прекрасно умеют скакать на лошади и подчинять ее себе. Так что, обеспечив наездников по одному для каждой лошади из табуна, я получал гарантию, что ни одна из них от табуна не отобьется. Заплатил прилично золото за эту работу, хотя мог бы и сэкономить, предложив намного меньшую оплату. Крестьяне все равно бы согласились. Ну, во-первых, приятно помочь крестьянам, жизнь у них нелегкая. А во-вторых, любая лошадь из этого табуна стоила от 30 тысяч золотых монет и выше. А 2 жеребца производителя в табуне, как поведал мне несколько дней назад старый слуга, вообще были бесценны. Лучшие представители знаменитой нумеронской породы. Других таких в мире просто нету. Нет, конечно, продать их тоже можно было бы, но только какому-нибудь врагу короля Нумеронга, потому что такие лошади все наперечет. И вряд ли он заплатил бы много, зная, что мало кто решится еще купить украденных королевских лошадей. Но продавать я не собирался ни жеребцов, ни лошадей. У нас же свое ранчо появилось, и 2 лучших в мире представителя нумеронской породы там точно придутся ко двору. Когда почти прибыли в условленное с Гретбенком место, старый грандмаг вышел со мной на связь. Сообщил ему, что все идет по плану, и договорились, что он откроет портал на наше ранчо через 10 минут. За это время мы добрались до нужной точки, расплатились с местными жителями, а они помогли загнать лошадей в открывшийся портал. Гретбенк снова вышел со мной на связь, мы с Элором зашли в портал, и я сказал, что его можно закрыть. Работники с нашего ранчо нас уже ждали. Я не поленился накануне отправить туда Корнелла, чтобы он, как заместитель клан-лидера Дерзких, принял всех в члены клана. Это единственная серьезная гарантия того, что они нас не сдадут, когда догадаются о том, что за табун прибыл к ним на ранчо этой ночью. Для простого пастуха попасть в серьезный клан, да еще не слугой, а полноправным членом, вещь почти такая же невероятная, как быть принятым королем. Они сразу стали видными женихами для местных красоток, ведь их дети тоже станут членами клана, который может позволить себе содержать огромное ранчо в их краях. А если в семье родится маг, то у него и вовсе будут ослепительные перспективы. Ради такого они будут держать язык за зубами. Да и страх пострадать от божественной клятвы очень будет в этом помогать. Также Корнелл, сказав, что раз они теперь члены клана, то и зарабатывать должны больше, повысил им зарплату в 3 раза. По его словам, счастье у них было выше крыши. А ведь им и так платили намного выше местных зарплаты. Исходя из данной, при устройстве на работу божественной клятвы немедленно сообщить руководству клана и не говорить больше никому, когда они обнаружат на территории ранчо ныне скрытый королевский могильник. Ясно, что формулировки там были несколько другие. Смысл рисковать, сообщая им заранее, что на этой территории и есть королевский могильник. Так что речь в клятве шла всего лишь о странном объекте. Сдали лошадей им, объяснили, насколько они ценны, чтобы работники ухаживали за ними со всем необходимым тщанием. Оставили различные лечебные эликсиры, велев их давать скакунам при первых признаках болезни, а если они не помогут, немедленно сообщать Аркошу. Мы знали, что времени на инструктаж уйдет прилично, потому что пастухи обычно не самые умные и образованные люди на земле, и все лучше повторить и разжевать по нескольку раз. Так что договорились с Грэтбэнком, что обратно в Таргалдор он переправит нас уже завтра. А сегодня мы с Элором еще поохотимся, а потом уже отправимся поспать 4 часа в гостевой дом на ранчо. Утром вернулись как раз к завтраку. Джоан мне удалось уговорить в этой операции не участвовать. Она не требовала третьего участника. Но это означало, что она очень ждала результатов, как и все члены клана, посвященные в идею этой вылазки. Сразу на завтраке посоветовался с ней, показывать ли Эрли все картины до одной. «Показывай», — решительно сказала жена, — «без всякой жалости. Ей полезно немного приобщиться к культуре. Ну и тем более, это же Хермок». Авердан Хмурый, Королевский дворец в Нумеронге. Утро у короля совсем не задалось. Разбудили его задолго до рассвета. Один из гвардейцев, патрулируя коридоры дворца, задумавшись, зашел дальше по маршруту, чем положено, и оказался у картинной галереи. Увидев, что снаружи отсутствует охрана, заподозрил что-то неладное. Он поднял тревогу, и вскоре выяснилось, что охрана пропала, а галерея полностью опустела. Не осталось ни бесценных работ Хермога, ни 3 картин, которые нарисовал сам король, пытаясь подражать любимому художнику. Ничего у него не получилось, конечно, но во дворце не нашлось никого достаточно безумного, чтобы монарху об этом сказать, так что картины торжественно повесили в эту же галерею. Видимо, грабители тащили все подряд, не особенно разбираясь в ценности полотен. Короля долго не будили, потому что не находилось смельчака это сделать, тем более что оба начальника, начальник дворцовой охраны и начальник охраны картинной галереи, бесследно пропали. Они и были бы должны сообщить монарху об этом ограблении, а попадать под раздачу вместо них охотников не было. Но когда во дворец вернулись охранники конюшен и конюхи, выяснилось, что и конюшни опустили. И после этого 2 заместителя Гретикуса подкинули монету, и один из них и отправился к королю. И, кстати говоря, ничего плохого с ними не произошло, вне всяких ожиданий. Когда он сообщил дрожащим голосом монарху, что этой ночью утрачены любимые картины и любимые скакуны, королю срочно понадобились лекари. А когда он пришел в себя, то тут же потребовал найти виновных, подразумевая, что это должны быть те, кого никак не могут найти — Синишаль, Горик и Гретикус. Нашли только Гретикуса, не способного хоть что-то пояснить, потому что он беспробудно спал под действием наркотиков. Его кабинет тщательно обыскали и нашли там еще много этой отравы. Король пришел в ярость из-за того, что единственного пойманного виновника невозможно допросить, но поделать ничего не мог, пробудить его никак не получалось. Что касается Синишаля, то нашлись свидетели, видевшие, как он ночью покинул дворец, уехав в карете в неизвестном направлении. Король был очень зол, но он ничего не сделал, как вернувшийся охранник конюшен и конюхом, так и обнаруженным во время поисков пропавшим охранником картинной галереи. Все они, безусловно, следовали отданным им приказам, и наказывать их было опасно. Так можно было в дальнейшем пошатнуть всю дисциплину, которую Авердан десятилетиями насаждал во дворце. Нет, виновны именно те предатели, что отдали приказы, лишившие его любимых картин и скакунов. Не понравилось королю и то, что один из предателей упомянул секту, что якобы собирается проклясть лошадей. Это такой намек, что в этих дерзких ограблениях виновна и секта? Неужто произошло именно то, чего он опасался, что сектанты, помимо уже выявленных предателей, смогли добраться и до других чиновников в его дворце? Дворец погрузился в мрачную атмосферу. Все ждали, когда очнется Гретикус, и когда поймают Синишаля и Горика. А когда еще и библиотекари прибежали, сообщив, что из королевской библиотеки пропало больше сотни ценных старых книг, король только устало махнул рукой. Сил гневаться у него больше не осталось. Глава пятая. Эйсон. Академия дерзких в Таргалдоре. Собрал всех после завтрака. Спустились вниз в специальную комнату, где мы постоянно принимаем трофеи. Настелили побольше матрасов и начали аккуратно опустошать пространственные хранилища с добычей одно за другим. Конечно же, после того, как картины выпадали, их растаскивали в стороны, освобождая матрасы, чтобы новая партия картин ни в коем случае не падала на прежнюю. Обожающее искусство Джоан каждый раз, когда несколько десятков картин выпадали из пространственного хранилища, сталкиваясь между собой, болезненно морщилась, переживая, что они могут как-то пострадать. Хотя и видела, что мы с Лором приняли все необходимые меры для того, чтобы это не произошло. Когда мы закончили, Джоан, обведя взглядом почти две сотни картин, была в полном восторге, хотя мы еще не распаковали ни одной из них. А вот реакция Эрли была совершенно противоположной. «Эх, я лучше бы на лошадок, которых вы увели у короля Авердана, взглянула». Вздохнула она, затравленно, смотря на картины, что предстояло распаковать. «Так никто и не мешает», — пожал плечами я. «Сейчас закончим с осмотром трофейных картин, и можете с Джоан отправиться на ранчо. Я-то на нем недавно был, ничего нового там для себя не увижу. А табун лошадей, который мы отобрали у короля Авердана Хмурого, действительно достоин восхищения. Нам бы теперь найти, правда, еще хорошего специалиста по разведению лошадей, да прикупить еще кобыл, чтобы жеребят было побольше». «Кобыл прикупить нумеронской породы?» — спросил меня заинтересованно Корнелл. «Вот если бы я это знал, — сказал я, — то мне бы не понадобился хороший специалист по разведению лошадей. Кто его знает, может, вообще имеет смысл скрещивать нумеронских жеребцов, что нам достались, с кобылами какой-то другой породы. Может быть, даже удастся вывести новую породу лошадей, к примеру, более быстрых или более выносливых. Одно точно скажу, вопрос окупаемости нашего ранчо с появлением у нас этого табуна можно считать решенным. Достаточно будет через полгода продать нескольких родившихся жеребят, и все расходы окупим, и затраты на содержание на ближайшие годы тоже покроем. Особенно одобрительно мою ремарку воспринял Аркош, который постоянно озабочен финансовыми вопросами. Он вечно старался сдержать меня от трат, которые считал лишними, и очень любил обсуждать прибыли. «Может, Джоан, не будем терять время на распаковку этих картин? Сразу отправимся лошадок посмотреть?» — с жалостливым взглядом попросила Эрли мою жену. «Ага, сейчас. Как же?» — ответила Джоан. «Потерпи чуть-чуть. Сейчас тебе покажу, почему работы Хермога считаются одними из лучших в мире в жанре портретной живописи». Начали распаковывать картины. Нас собралось человек 10, так что дело шло достаточно бодро. Комната была очень большой, но все равно места, конечно, в ней не хватило. Это ж тебе не картинная галерея в королевском дворце. Так что, когда все стены уставили картинами, пришлось начать выставлять их во второй ряд. Но Джоан, которая руководила всей работой, внезапно потребовала остановиться. «Что это еще за мазня?» — ткнула она пальцем в одну из картин, которую подтащил к стене и поставил Теодар. «Это не Хермок ни в коем случае». «Да Хермок же, Хермок!» — опрометчиво сказал Теодар, ткнув пальцем вниз. «Вот же подпись его, как на других картинах, тоже есть. Видишь, какая длинная, загогулина». Джоан аж зашипела, словно разъяренная кошка. «Тогда же и подпись-то тут не такая, как у самого Хермога. Посмотри, тут в двух буквах у того, кто ее подделывал, рука дрогнула. Да и на саму картину глянь. Такое впечатление, что я ребенок рисовал». Тут уже все подошли, конечно, посмотреть, в том числе и я. И да, поскольку я и вчера насмотрелся на эти картины вдоволь во время того, как их паковал, то сразу же с женой согласился. Это явно была подделка. За следующие несколько минут резко активизировавшаяся Джоан нашла еще две таких же подделки, и мы тут же отложили их в сторону. А мне в голову пришло, как использовать их, чтобы и королю досадить, и спихнуть устроенное нами ограбление на секту новых практиков. Улыбаясь, поведал всем о своей идее. Все ее тут же радостно поддержали. Ну что же, я решил, что не буду тянуть с ее реализацией. А через пару минут во время распаковки новых картин я внезапно застыл у одной из них. Это же такой же живой портрет, как в свое время мне попался, и я освободил из него Элора. Совершенно однозначно. Уж в таких вещах я разбираюсь. Нарисовано все было точь-в-точь, как на других портретах Хермога. Надо признать, рисовать он действительно умел. Все изображенные люди на этих портретах были как живые. Но вот этот точно был живой. Тут же подозвал Джоан и спросил ее. «А вот этот портрет, как считаешь, что же работа Хермога?» «А что вызвало твои подозрения?» — спросила жена. Я осмотрелся. Не все, кто находился в зале, были посвящены в тайну Элора, поэтому, понизив голос, сказал. «Из похожего портрета я освободил Элора. Голову даю на освещение, что это тоже живая картина». Впечатленная моими словами, Джоан минуты три тщательнейшим образом осматривала эту картину, косясь время от времени на соседние, после чего сказала. «Это однозначно работа Хермога и подпись его же. Надо же, я думал, что это просто особо получившаяся картина этого художника, пик его творчества. Мне и в голову не пришло, что это может быть живой человек». На картине был изображен брюнет лет 35-40 с расслабленно спокойным взглядом и седыми локонами в прическе. «Послушай», — сказал я жене, — «пришла мне тут в голову идея, как все может обстоять на самом деле. Возможно ли, что Хермогу в руки попал вот этот живой портрет, когда он еще только начинал свою деятельность как художник, и что он его так впечатлил, что он решил научиться рисовать портреты не хуже? Может быть, сотни их нарисовал, пока не начали получаться такие великолепные работы, как те, которыми ты так любуешься, и которые сделали его знаменитым?» Подумав, Джоан кивнула мне и сказала. «Вполне может быть. Только сейчас начала замечать, что у многих работ Хермога есть что-то общее именно с этим портретом. Где-то глаза похожи на этот портрет, где-то седые локоны, где-то подбородок той же самой формы. И при этом я вспомнила, что когда читала про его творчество, там особо указывалось, что неизвестен ни один натурщик, с которыми Хермог работал. А ведь это очень необычно для портретиста. Может, и в самом деле натурщиков и не было, и он просто писал всю свою жизнь в разнообразных вариациях этот самый портрет? Но если это так, то когда он стал известным, это перевернуло бы многие представления об этом художнике. Получается, он придумывал всех этих людей, которых рисовал, основываясь на этом портрете. Ух ты! Я просмотрел на всякий случай все остальные портреты, но ни одной живой картины больше не обнаружил. Ну что же, может быть, моя гипотеза и верна. Правда, непонятно, зачем на этом живом портрете Хермог тоже изобразил свою подпись. Когда я спросил об этом Джоан, она тут же выдвинула гипотезу, подумав всего несколько секунд. «Поскольку мне самой казалось, что это самый лучший портрет, когда-либо написанный Хермогом, возможно, он отчаялся к концу своей жизни добиться такой же жизненной силы, которая сквозит в этом живом портрете. Он же не знал, что это действительно живой человек, пойманный заклинанием в картину, и что у него никогда не получится изобразить что-то подобное ему при помощи безжизненной краски. Возможно, тогда он и дорисовал свою подпись на этом портрете, чтобы связать его ей с остальными своими работами, приобщиться к недостижимому совершенству. Кстати говоря, ты знаешь, что он пропал, и никто не знает куда? То есть ты думаешь, что он отчаялся добиться такой же жизненности, поставил эту подпись и сбежал куда-то? — задумчиво спросил я. — Вполне может быть. — Слушай, — спросила Джоан, — так а что, мы тоже этого человека выпустим на волю, как и Лора? Рассказал жене, что уже однажды тоже видел живой портрет, но не рискнул пойти на такой же эксперимент, как с Элором. Сказал, что с Элором нам очень повезло, что он оказался хорошим человеком, готовым с нами сотрудничать на равных. Ты же сама знаешь, каким могуществом обладает Элор в этой форме мимика, что я ему дал. Представь себе, что этот человек, несмотря на его добрую улыбку, когда мы его освободим, окажется какой-нибудь сволочью. А мы же дадим ему просто невероятное могущество на уровне Грандмага. А если он его использует, чтобы терроризировать мир? А если он сошел с ума в этом заключении, и мы не сразу это поймем? Джоан вздрогнула. «Ну да, я тебя понимаю. Риск очень велик. Над этим вопросом, конечно, нужно будет как следует подумать». «Вот и оно!» — вздохнул я. «В любом случае, конечно, этот портрет мы не будем выкидывать. Кто его знает? Может быть, однажды появятся у нас какие-то дополнительные мысли по этому поводу?» «У меня самого, кстати, тут же и появились такие мысли». Может быть, стоит собрать коллекцию подобных живых портретов на случай, если мы снова будем терпеть полный крах в борьбе с высшими демонами. Когда, собственно говоря, терять мне уже будет нечего, я буду готов рисковать чем угодно. Вот тогда они могут и пригодиться, чтобы снабдить нашу армию подкреплением. Затем все, кроме нас с Лором, отправились на ранчо посмотреть на лошадей. Только тут я вспомнил, что у нас еще есть два пространственных хранилища с книгами из королевской библиотеки. Ну ладно, остальные посмотрят на них по возвращении. А пока что я сам взялся просматривать их на предмет отрывков на языке высших демонов. А Элора попросил позвать Терельта. Вот уж кто точно очень обрадуется новым поступлением книг времен древних мудрецов. От чтения меня отвлек часа через два вернувшийся с ранчо Аркош. У него появились интересные новости. Оказывается, за последние дни произошло три громких ограбления банков, причем каждый раз взламывали очень серьезные хранилища крупных старых банков, в которые никто не вторгался уже по сотне, а то и более лет. Конечно, сегодня все уже обсуждают ограбление королевского дворца Вердана Хмурого, но этой же ночью произошло и третье ограбление банка. Два ограбления из трех были успешными. Унесли золото на 1,5 миллиона золотых монет, судя по информации, поступившей из банков. Я хмыкнул, услышав об этой сумме. Когда мы ограбили Райнбанк, банкиры занизили цифру вынесенного золота в 3 раза. Так что правлением банков по этим цифрам доверять ни в коем случае не приходится. Могли и больше вынести грабители. При третьем ограблении охрана отреагировала быстро, но была положена почти целиком на месте. Судя по тому, как быстро это было сделано, работали явно грандмаги. Что-то и успели бы они оттуда унести, если бы, как выяснилось позднее, реальным, а не номинальным владельцем этого банка не оказалась местная королевская семья. Так что отреагировали во дворце молниеносно, выслав к банку очень мощный отряд грандмагов и архимагов, который заставил грабителей бежать, и они не успели прихватить ничего ценного из хранилища. Я задумался. Конечно, необычно слышать в последнее время о крупном ограблении банка и при этом знать, что это вовсе не ты постарался. Какие-то таинственные конкуренты очень серьезно взялись за дело, и видно, что какой-то опыт у них тоже имеется. 2 ограбления из 3 увенчались успехом. Ну а что касается того, что третье сорвалось, так такое с каждым может произойти. Знали бы они, что этот банк принадлежит королевской семье, так, наверное, и не полезли бы туда. Ясно же, что любая королевская династия будет защищать свое золото до последней капли крови своих магов. Но все же это явно не были профессионалы, а кто-то, кто просто нуждался в деньгах. Тут же, конечно, я начал просчитывать, в чем могла быть моя выгода, если бы я узнал, кто в действительности грабит эти банки. Знать такие вещи о грандмаге с архимагами или даже о нескольких грандмагах — это важно. Тем более, что особых усилий, чтобы попытаться раздобыть эту информацию, мне прилагать и не надо. При известной доле удачи, конечно. Сразу придумал, как этого добиться. У нас же теперь есть свой банк. Можно же просто организовать ловушку для этих грабителей в одном из собственных хранилищ нашего Райнбанка. Оборудовать это хранилище моей сигнализацией, которая позволяет увидеть того, кто вторгся в него. А потом распустить информацию, позаботившись о том, чтобы она разошлась широко, что в этом хранилище якобы сосредоточено огромное богатство. Почему бы грабителям не клюнуть на такую ловушку? Тем более они будут точно знать, что достаточно недавно этот банк уже сумели ограбить с очень хорошим результатом для грабителей. Все верят, что из Райнбанка вынесли золото на 8 миллионов. А мне эти грабители пригодятся, чтобы использовать их так или иначе в борьбе с высшими демонами. Может оказаться, что это вполне себе на вид приличные члены общества, которые точно не захотят, чтобы люди узнали, чем они занимаются по ночам в чужих банках. И в обмен на мое молчание вполне могут согласиться выполнить в будущем парочку заданий, которые позволят мне насолить высшим демонам. Ну что же, звучит как план. Осталось договориться с жрелом, чтобы он сделал дополнительную сигнализацию, позволяющую точно выявить того, кто вторгся в охраняемую территорию, после чего можно будет реализовать этот план с ловушкой. И нечего с этим тянуть. Кто его знает, какая сумма нужна этим таинственным грабителям? Вдруг они заранее, перед тем, как начать все это дело, точно решили, сколько именно хотят украсть. И когда наберут в результате нескольких ограблений эту сумму, то и перестанут заниматься этим рискованным делом. Да, нужно очень быстро все это организовать, чтобы их не упустить. Ну что же, отложу пока что чтение. Надо срочно отправляться в гости к Джерелу. Глава 6. Авердан Хмурый, Королевский дворец в Номеронге. Король Авердан Хмурый был очень заинтригован, когда ему пришла посылка от неизвестного адресанта. Все, что было известно доставившим ее грузчикам, так это то, что им хорошо заплатили за доставку подарка для короля. Конечно же, опытнейшие специалисты из его охраны самым внимательным образом ее осмотрели, прежде чем вынесли вердикт. Полученный дар из трех картин и записки полностью безопасен, не содержит никакой отравы и никаких проклятий. Только после этого они пригласили короля взглянуть на подарок. Бросив всего один взгляд на картины, король буквально подпрыгнул на месте от ярости. Как же ему было не узнать эти картины? Он сам нарисовал и повесил их в галерее с картинами его любимого Хермога. Он пытался много раз изобразить что-то в том же самом стиле, но, по уверениям придворных, именно эти три портрета получились просто великолепно. Их было невозможно отличить от картин самого Хермога. То, что грабители утащили их в свое время вместе с картинами его любимого художника, было, конечно, печально, но одновременно наполняло сердце короля гордостью. Его талант был таким образом признан. Но теперь те же грабители вернули ему его собственные картины, да еще и какую-то записку приложили к ним. Прочитав ее текст, король разъяренно взревел. Ну да, было с чего. Текст был просто-напросто оскорбительным. Выражаю тебе признательность, Авердан Хмурый, за прекрасную коллекцию такого известного живописца, как Хермог, и за те усилия, что ты предпринял, чтобы собрать ее. Я смотрю на нее прямо сейчас, когда пишу эту записку, и она наполняет мое сердце радостью. В то же время я сразу заметил, что в эту прекрасную коллекцию случайным образом затесались три грубых подделки. Тебе следует выгнать из дворца тех экспертов, которые не смогли отличить их от оригинала. Это просто какая-то страшная мазня, смотреть на которую невозможно без содрогания любому человеку, у которого есть тонкий художественный вкус. В связи с этим высылаю их тебе обратно, признательные тебе за картины и книги, а также за великолепный табун, что тоже меня порадовал, глава секты новых практиков Черный Герцог. «Я буду очень долго тебя убивать, Черный Герцог, когда ты попадешь ко мне в руки!» — прошипел король, комкая в руках эту оскорбительную записку. Эйсон. Новая Академия Дерзких в Таргалдоре. С Джерелом я договорился без особых проблем на изготовление сигнализации для ловушки в банке. Вернувшись обратно, я зашел к Аркошу и спросил его. «Ну что, есть у нас уже какие-нибудь новости по нашему банку?» «Только сугубо предварительные результаты, господин. Позволите мне их озвучить?» «Конечно, Аркош. Надо же понимать, что именно нам попало в руки». «Итак, общее количество служащих во всех 65 филиалах нашего Рейнбанка составляет более 4000 человек. Из них четверть — это охранники. При этом 20% из них имеют те или иные магические разряды. Также среди них имеется 20 магов 12 разряда, а самое главное — 7 архимагов». «Вот уж не ожидал», — удивленно сказал я. «Да это же фактически небольшая армия, разбросанная по множеству стран. Получается, раз банк наш, что эти 7 архимагов тоже могут теперь обслуживать и наши клановые интересы». «Да, того, что в этом банке будет аж 7 архимагов в охране, я никак не ожидал. Почему-то был уверен на той встрече с Зенчергом, когда убедил его посредством болтуна перевести все активы в одно хранилище, что тот архимаг был его личным телохранителем. А теперь получается, что он вполне мог быть одним из охранников банка, учитывая эту важную позицию, которую Жан-Черк в тот момент занимал в банке. Правда, я практически был уверен, что эти архимаги не должны быть по-настоящему серьезными бойцами. Ну, какой по-настоящему сильный боевой архимаг пойдет работать в охрану банка? Вряд ли там платят те же деньги, которые он сам сможет заработать на портальной охоте. И в целом, чтобы идти в охрану банка и день-деньской просиживать на одном месте, нужен особый пассивный склад ума и определенная доля лени в характере. Но, тем не менее, 3 архимага могут легко открыть портал в любое место, ориентиры которого имеются. Кажется, можно теперь будет экономить на оплате порталов различных кланов, которые этим занимаются. К сожалению, оценив ситуацию более детально, я приуныл. Порталы в те локации, которые можно открывать без каких-то подозрений в наш адрес, нам и так бесплатно открывает Сиднеш или Юрак. А за порталами, которые мне нужны для того, чтобы провести какую-то тайную операцию, и поэтому я не могу обратиться к Сиднешу или Юраку, к банковским архимагам, тоже нельзя обращаться. Они же и пальцем не пошевелят, если Лавайкер им не прикажет. А если он им прикажет, а потом станет известно, что в это время в том месте было какое-то шумное ограбление, к примеру, если нам придется этим заниматься с Элором, то Лавайкер станет в их глазах подозреваемым в организации этого деяния. И кто мешает этим архимагам продать эту достаточно ценную информацию на сторону? А Лавайкера нам точно нельзя подставлять, учитывая, что теперь весь этот банк завязан официально сугубо на него. Да и в целом я не готов подставлять своих людей или рисковать ими без крайне веских оснований. Так что обидно получается. В какие-то простые места, где мы не собираемся делать ничего предосудительного, мы по-прежнему можем при помощи Сиднеша или Юрака попасть. И 7 этих новых архимагов, находящихся в распоряжении дочерней структуры нашего клана, особо нам пока что для клановых дел не пригодятся. Как и архимаги, что оказались в распоряжении Рабаша. Эх, уже у 2 членов моего клана есть в распоряжении архимаги, а у меня нет. Ну разве что архимаги из банка все же пригодятся, когда истечет контракт у телохранителей Джоан с герцогом Картаном. Я ведь даже не знаю, какой он продолжительности. Сиднеш и Юрак об этом помалкивают, потому что это их сделка с отцом Джоана, не со мной. Да и учитывая, как бурно все у нас обстоит, наверняка герцог Картан потихоньку продлит срок контракта Сиднеша и Юрака, даже если он вдруг прямо на днях закончится. Платит брат короля наверняка очень щедро, ценнейшими редкими заклинаниями. Так что вовсе не удивлюсь, что наши телохранители согласятся продлить контракт в случае такого предложения. Ну ладно, Хорошо, если все же они уйдут, то запасной вариант, кому при нужде открывать порталы для клана, у нас теперь имеется. Учитывайте меры предосторожности в области охраны денег, которые я предприму при помощи нового тайника работы Гретбенка, когда он его изготовит. Нам, собственно говоря, и не нужны эти 7 архимагов в структуре охраны банка. Хотя нет, все же поспешил. Одно применение им я вижу четко. Надо, чтобы они день и ночь охраняли Лавайкера после того, как он получит от меня новый тайник. А пока что пусть, конечно, охраняют те хранилища, в которых сейчас сосредоточена большая часть золота. «Что у нас имеется в хранилищах по деньгам?» — спросил я. «Как я раньше говорил, господин, в банке должно было быть более 600 000 золотых монет. Инвентаризация предварительно дала примерно тот же результат. 601 000 золотых монет, которые находятся в различных хранилищах банка», — доложил Аркош. «Меня радует эта цифра», — ответил я ему. «Я опасался, что растащат практически все, пока банк был бесхозным после банкротства». «Ну, к счастью, часть охранников все же побоялась уйти, и тем более растащить те активы, которые остались в банке после банкротства. Практически во всех странах очень жесткое законодательство по отношению к расхитителям. Побоялись, видимо, что если деньги исчезнут, то их всех арестуют и казнят», — сообщил мне Аркош. Он также рассказал мне, что уже было сделано объявление о том, что банк готов вернуть небольшие вклады целиком, а большие — частично. Лавайкер заявил, что банк призывает клиентов, которые хотят воспользоваться этой возможностью, в течение 2 недель прийти со своими бумагами, подтверждающими эти долги банка перед ними. Но не сразу, а только через 2 дня. Да, пару дней придется подождать, что вполне обосновано. Лавайкеру уже необходимо создать структуры, которые будут собирать всю необходимую информацию с клиентов, что придут за своими деньгами. Кто угодно такими опросами заниматься не сможет. По моему совету, Лавайкер проведет тесты на внимательность среди оставшихся сотрудников, как среди клерков, так и охранников. Те самые достаточно простые тесты, которым я сам подвергался, когда попал в армию СССР и претендовал на позицию разведчика. Так что в каждом филиале 3 самых внимательных сотрудника будут заниматься только этими встречами с клиентами, тщательно помечая после беседы с каждым из них все особенности их поведения во время этого разговора. А уже потом все эти записи Лавайкер передаст Аркошу, чтобы тот использовал их для выявления представителей секты новых практиков среди всех этих клиентов банка. Кстати говоря, особое внимание эти клерки должны будут уделить крупным вкладчикам, у которых более 10 000 золотых монет на счете. Не сомневаюсь, что, возможно, и достаточно мелкие сектанты тоже хранили свои деньги в этом банке. Но, как я уже выяснил, толку от таких сектантов совсем немного. Они почти ничего не знают о секте. Это очень благоразумное решение с точки зрения черного герцога. Сказал Аркошу, чтобы был готов выделить необходимые средства для Лавайкера, когда будут готовы списки вкладчиков и начнется процесс компенсации ими средств. Ясно, что этих 600 000, что остались в банке, будет для этого недостаточно. Аркош знал, где именно хранятся все наши трофеи, так что может заняться и этим вопросом. Ну ладно. Пока Лавайкер будет заниматься отбором сотрудников, а затем составлением списка клиентов, требующих возмещения своих средств, мы можем использовать его банк для организации ловушки на неизвестных грабителей. Джерелл изготовил новую сигнализацию, способную запомнить всех, кто вторгнется, и показать мне потом их лица всего за несколько часов. Забрав ее, я с ней отправился к Лавайкеру и рассказал ему о своей задумке. Лавайкера было не узнать, куда девался прежний изможденный заключенный, которого я впервые увидел, выпуская совсем еще недавно из тюрьмы. Теперь он прекрасно играл роль богатого и надменного банкира, чему весьма способствовали окружившие его охранники, среди которых был и один архимаг. Но разговаривали мы с ним, конечно, на улице, отойдя подальше ото всех и установив шатер молчания. Он немедленно поддержал мою идею, сказав: Если все узнают, что столь грозные грабители посетили наш банк, но их заставили уйти ни с чем, это будет ценно для восстановления репутации Рейнбанка после прошлого ограбления. Все поймут, что новым владельцам приняты серьезные меры безопасности, и обычным грабителям сюда лучше не соваться. Смысл это делать, если здесь не удалось ничего украсть гранд-магам? Думаю, количество вкладчиков резко увеличится. Я отказался от идеи оборудовать эту ловушку болтуном. Достаточно будет и сигнализации, что даст мне возможность опознать грабителей. Если, судя по результатам их предыдущих ограблений в отряде грабителей гранд-маги, то мои бомбы с болтуном все равно с их пассивной защитой не справятся. Выбрал самое лучшее хранилище, что имелось в распоряжении банка, не считая того, конечно, что в свое время мы ограбили вдвоем с Лором. И там эту ловушку и оборудовал. Дал Лавайкеру и добро на то, чтобы начать распространять слухи о том, что в это хранилище завезли огромные суммы денег, чтобы приманить грабителей. И если ловушка сработает, велел ему тут же меня уведомить об этом. Так, еще с одним делом разобрался. В целом, я был доволен последними днями. Вот и с местью королю Нумеронга дело завершено, и, по-моему, сделали мы все красиво. Ну что же, теперь нужно заняться походом в темное пятно. Нам срочно нужен пленник из нелюдей. А как иначе узнать больше о высших демонах и древних мудрецах, если моя теория верна, и боги, покарав древних мудрецов, позаботились о том, чтобы у людей не осталось никакой информации об этом событии. Мне надоело получать крохи из разных старых книг. Мне нужно намного больше информации. И, конечно же, каждый раз, когда я вспоминал про темное пятно, я думал и о Зарелиусе. Действительно ли он там? Действительно ли он, с учетом того, что я помог ему с зернами взрывной регенерации и той пилюли от паралича, смог, несмотря на свой возраст, воспользоваться этим заклинанием и находится там? Описание заклинания, что могло его спасти, которое я прочитал в книге, обещало мне, что я смогу почувствовать его, когда окажусь на территории темного пятна. В том случае, конечно, если он еще жив. И вот этим мне обязательно нужно будет заняться, когда я там окажусь. Впрочем, если я его почувствую, это вовсе не означает, что я немедленно пойду его вызволять. Мои прежние размышления по этому поводу привели меня к совершенно однозначным выводам. Если Зарелиуса действительно отправили в темное пятно высшие демоны, то вызволять его оттуда рановато. Ох, и злой же он на них будет, если его спасти. И если я ему расскажу, что они прячутся в обличье марконов, то он тут же развяжет с ними войну и расскажет всем про то, что марконы — это и есть высшие демоны. Не станет он держать это в тайне. И тогда начнется война с высшими демонами, та самая война, к которой мы еще однозначно не готовы. А если не расскажу ничего, то марконы явно не обрадуются, когда он снова появится живой и здоровый, как ни в чем не бывало. И в этот раз точно сделают все необходимое, чтобы второго шанса у него не было. Не нужны им разоблачения Зарелиуса о высших демонах, которые вновь объявились на людских землях. Тем более, что нападение на него случилось задолго до того, как сектанты выпустили из порталов множество опасных монстров, к которым теоретически могли присоединиться и высшие демоны. Так что это поднимет острый вопрос о возрождении отрядов демоноборцев. Вот уж что высшим демонам точно не понравится. Поэтому Зарелиуса им придется очень быстро убирать, а твари эти умные. Они быстро догадаются, какого рода заклинание могло оказаться для него спасительным в прошлый раз, и сделают все, чтобы блокировать его в этот раз при новом покушении. Не буду я спасать Зарелиуса, чтобы его тут же снова убили. Сомнительно это будет спасение, с какой стороны ни посмотри. Все теперь должны заниматься своим делом, чтобы подготовить этот поход в темное пятно. Грэдбэнк уже работает над нужными для нас артефактами, но нам с Лором нужно собрать как можно больше информации по самому темному пятну. Отправляться туда практически вслепую, ничего о нем не зная, помимо общей распространенной информации, было бы очень глупо. Да, именно поход в темное пятно, я все больше в это верю, сможет помочь нам проникнуть в тайны древних мудрецов. Ночь за ночью, не сдаваясь, мы с Элором кочевали по домам известных библиотекарей, сосредоточившись прежде всего на странах Большой Семерки. Раз эти страны граничат с темным пятном, то логично ожидать, что именно здесь может найтись какая-то специфическая полезная литература по темному пятну. Конечно же, расспрашивали библиотекарей по поводу книг из моего списка, и даже нашли еще одну из них, но она меня разочаровала. Всего два отрывка на языке высших демонов, и в обоих сущая ерунда. Прочитав всю книгу, я нисколько не приблизился к тайне, как можно быстрее развиваться магу. И, наконец, нам повезло. Один из королевских библиотекарей в Юнекском королевстве под болтуном рассказал, что у местного короля точно есть книга, собранная детальнейшей информацией о темном пятне. Глава 7. Сам король Юнекского королевства тоже был грандмагом и любил с сильным отрядом посещать темное пятно. Занимался он этим уже несколько десятков лет. И то, что он еще был жив, свидетельствовало о том, что информации по темному пятну у него было собрано действительно много. Но показательно, что к этой книге он своих библиотекарей не подпускал, даже того, с которым мы общались. Он и знал-то о том, что эта книга вообще существует только потому, что получил как-то от короля задание собрать всю информацию по темному пятну, которая есть в различных крупных библиотеках королевства, и представить королю в обобщенном виде. А когда он выполнил задачу монарха, тот, изучая полученную информацию при нем, был очень ей недоволен и обмолвился, что в его собственных записках информация гораздо более детальная и достоверная, чем та, что библиотекарь представил ему из трудов различных мыслителей и практиков. Как ему не хотелось ознакомиться с этим изданием, что, похоже, составляет сам король, библиотекарь, конечно, не осмелился даже заикнуться об этом. На него не было и намека и в каталоге королевской библиотеки. Отсюда он сделал вывод, что этот труд, который король составляет, видимо, либо сам, либо при помощи членов своей дружины, с которой регулярно посещает темное пятно, хранится где-то у него, скорее всего, прямо в спальне. В спальню действующего короля я еще никогда не вламывался, так что дело нам с Элором предстояло непростое. Ясно, что королевские покои будут охраняться очень хорошо. А ведь еще нужно учитывать, что король Юнекского королевства вполне мог со своей дружиной притащить из темного пятна какие-нибудь хитрые артефакты с сигнализацией, отнятые у нелюдей или найденные в каких-нибудь развалинах поселений древних мудрецов. А это еще больше осложняло предстоящее дело. Риски были очень велики. Но, с другой стороны, нам нужна была эта книга. Конечно, я не собирался лезть в спальню короля Юнекского королевства наугад. Вряд ли эта книга, которую он пишет, валяется у него просто на прикроватном столике. Более чем вероятно, что в то время, когда он над ней не работает, она спрятана в каком-то тайнике. Любая информация, связанная с темным пятном, оценивается даже не на вес золота, а гораздо выше. Так что бросить такое издание в месте, где с ним без проблем смогут ознакомиться в его отсутствии слуги, король вряд ли решится. Поэтому начали мы с Элором с того, что он этой же ночью в призрачном виде отправится осторожно исследовать королевский дворец в Юнекском королевстве, летая, как обычно, под самым потолком. Элор, столица Юнекского королевства. Элор был горд тем, что эту задачу они с Эйсоном смогут решить только при помощи его способности обращаться в призрачную форму. Приятно знать, когда ты так нужен и полезен. Ясно, что спальня у короля Юнекского королевства будет огромной, и самому Эйсону рыскать там часами в поисках наверняка тщательнейшим образом изготовленного для короля тайника будет очень опасно. Ведь по ночам там будет спать сам король, являющийся грандмагом. С грандмагами шутки плохи. Ну а днем в отсутствие короля спальню, конечно же, будут охранять боевые маги. Спать-то король еще может один, зная, что за дверями и стенами находится полно охраны. Но в его отсутствие королевские покои, как принято во всех королевствах, наверняка охраняются стражниками, да необычными, а с высокими разрядами в магии, как правило, минимум архимагами. Делается это по понятным причинам. Во-первых, в королевской спальне полно разных ценных вещей, которые дороги сердцу короля, и их необходимо охранять. Во-вторых, нужно следить за тем, чтобы кто-нибудь не использовал слуг для того, чтобы подкинуть в королевскую опочивальню какое-нибудь проклятие или оставить в ней какой-нибудь опасный артефакт. В любом королевстве есть заговорщики, мечтающие занять королевский престол. И ни один король не может себе позволить слишком расслабиться с мерами охраны. Так что Элор летел сейчас над самым потолком королевского дворца, продвигаясь очень медленно и постоянно высматривая прежде всего сигнализацию от призраков. Стоит ему только, не заметив очередной, оказаться в поле ее действия, как она тут же взревет дурным голосом, и следующие несколько дней в этот дворец ему точно нельзя будет соваться, поскольку все меры безопасности усилят, в особенности против призраков, что создаст еще большие проблемы при новой попытке сюда попасть. Несмотря на глубокую ночь, дворец полностью не спал. По коридорам бродили дозорные, в паре комнат, через которые под потолком пролетал Элор, корпели над артефактами старые маги, видимо, страдая от бессонницы. Если все равно не спится, то почему бы, если ты артефактор, не посидеть в своей лаборатории, сделав что-то полезное? Впрочем, высокие своды дворца позволяли Элору передвигаться по его коридорам достаточно безопасно. Летел он абсолютно бесшумно. И даже если бы какой-нибудь бодрствующий охранник или маг поднял голову вверх, то, скорее всего, ничего бы не смог разглядеть там. Потолки были 7-метровой высоты, освещение было приглушенным в коридорах. Но что касается бодрствующих артефакторов, то с ними все еще легче. Им требовалось самое яркое освещение непосредственно в той зоне, где они работали над своими новыми артефактами. Из-за этого им трудно было что-то рассмотреть под потолком, где освещения почти не было, вздумая не отвести взгляд от своего рабочего стола. Это то же самое, что ночью сидеть у костра, глядя на него, а потом попытаться рассмотреть что-то вдали. Элор с Эйсоном обсуждали, что дело может затянуться, конечно. Король же не обязан каждый день открывать свой тайник, в котором хранит книгу с ценнейшей информацией по темному пятну. Он вообще может хоть целую неделю туда не лазить. Поэтому Элор настроился на длительное ожидание. Исходил из того, что он днями и ночами будет дежурить в спальне в ожидании пробуждения короля. При необходимости Элор готов был всю эту неделю здесь и находиться. Главное — добиться необходимого результата, разузнать, где именно у короля находится тот тайник, что им так нужен. Чтоб потом Эйсон мог забраться в опочивальню и при удаче забрать его содержимое. В призрачном виде Элор не нуждался ни в еде, ни в воде, ни в сне. Так что они с Эйсоном решили, что ему гораздо выгоднее остаться здесь на месте, чем рисковать каждый раз, проникая внутрь и выбираясь наружу из королевского дворца. Но сначала нужно было попасть в эту самую опочивальню. Пока что он неспешно продвигался под потолком дворца к своей цели. Но за какие-то 10 минут своего нахождения здесь наткнулся уже на 4 сигнализации против призраков. Это было много. В других королевских дворцах он столько никогда не видел. Похоже, что во дворце Юнекского короля тот, кто занимался оборудованием сигнализаций, в призраков как угрозу действительно верил. Каждый раз приходилось сделать большой крюк, чтобы обогнуть сигнализацию на безопасном расстоянии. А затем, когда, судя по резко выросшему количеству гвардейцев, внизу он добрался уже практически до королевской опочивальни, охранные артефакты против призраков вообще пошли густо. И лорд даже уже начал опасаться, что, несмотря на свои маневры, так и не найдет путь между ними, чтобы добраться до самой спальни. Артефакты были стандартного вида, в точности такие, какие показывал ему Эйсон. Он помнил, что радиус действия каждого из них составляет 7 метров. И когда уже совсем отчаялся найти путь, то решился пройти между двумя расположенными друг от друга в 15 метрах, в надежде на то, что сможет проскользнуть между ними, использовав тот самый метр, который они не покрывают. Рискованно, конечно. Мало ли это изощренная ловушка против слишком хитрого призрака наподобие его. И один из артефактов или оба мощнее стандартных, так что способны заметить призрака на большей дистанции, чем 7 метров. Но выхода не было. Либо так рискнуть, либо придется уходить несолоно хлебавши. Пробираться между артефактами было необходимо прямо над головами дежуривших у двери в королевскую опочивальню охранников. Так что Лор готовился к тому, что если